Глава 51. Нолан Хайрат. Я стремительно вышел из своих покоев, размышляя, кого прибить первым, управляющего замка или локуса. С одной стороны, личный покой находится в ведении личной прислуги. Ведение личной прислуги. С другой стороны, управляющий должен держать руку на пульсе. Например, элементарно подготовить отдельные покои для невесты. Пусть они будут 100 раз смежные с потайной дверью, но это хотя бы позволит соблюсти видимость приличий. И ладно, Роуз сирота, и лишних ушей в замке нет. А будь она благородной девицей из приличной семьи. Это же скандал. Про отсутствие бокалов можно не говорить. Тут и так понятно, шкаф не убирали. Но кто посмел сожрать мое сладкое? Я пронесся по замку на людской этаж, решив, что сейчас отхватят все. В голове пронеслось хмыканье Роуз. А говорят, Рот Хайрат безумно богат. Позорище. Но тревожное настроение на людском этаже заставило меня поумерить гнев. «Что случилось?» — спросил я, поймав за шкирку пробегавшего мимо слугу. «Отравление некромантии, господин!» — ответил бледный парнишка. «Кто?» — процедил я. «Локус, господин!» «Быстро за отцом!» — сухо произнес я, разжимая пальцы. «Как я могу, господин?» — пролепетал парнишка минуту назад, явно намеревавшийся сбежать отсюда подальше. «Быстро!» — процедил я, выразительно посмотрев на слугу. Тот нервно сглотнул и припустил по коридору. Я мысленно понадеялся, что у паренька хватит совести выполнить мое поручение, ведь в таких случаях может помочь лишь носитель родовой печати. Пожалуй, если откинуть некромантию, то прислуга любого дома, даже королевского дворца, завидовала бы нашим людям. У каждого здесь были, пусть и маленькие, но личные комнаты со своими удобствами, обставленные добротной мебелью, с окном и закрывающейся дверью. Замок теплый, кормит прекрасно, хозяев немного. Но некромантию откинуть нельзя. Я стремительно шел по пустому коридору на гул голосов, полный самых мрачных и тревожных мыслей. Если отдельно взятый некромант может и должен держать эманации некроманской магии под контролем, то когда она собирается больше критической массы, да еще в таком значимом месте, как родовой замок, с расположенным рядом родовым склепом, посреди болот, заваленных упокоенной нежитью, никакие тренировки не помогут оказавшимся рядом людям. Магии слишком много, и она слишком токсична. А отравление некромантии — страшное дело, о котором предупреждаются все поступающие на службу в замок. Люди не зря работают здесь по графику. Это базовая безопасность для неодаренных. У Локуса, как у моего личного слуги, есть свой артефакт защиты. И, по-хорошему, во время моего обучения он не должен был находиться в замке. Я запоздало вспомнил землистый цвет лица слуги, его лихорадочно блестевшие глаза, и раздраженно цокнул. Парнишка явно пренебрег защитой, за что и поплатился. Мысли мгновенно перекинулись на Роуз. Она, конечно, маг, но всего лишь артефактор. И моя магия тоже для нее токсична. У комнаты Локуса бестолково толпилась прислуга. Какая-то девчонка всхлипывала, старшее поколение слуг хмурилось, неодобрительно поджав губы. Увидев меня, люди тут же расступились, низко склонив голову, и я вошел в комнату слуги. Локус лежал на своей кровати и мало чем напоминал встреченного утром парня. Он похудел еще сильнее, кожа стала пергаментной, просвечивая вены, а глаза начала заволакивать тьма. «Господин!» — прохрипел Локус, попытавшись встать, но сил у него не было. Некромантия — не только одна из сильнейших магий, но и самая безжалостная. Она может превратить живого человека в живого мертвеца, и если не успеть вовремя, процесс необратим. Локусу, надо сказать, повезло. Насколько может повести человеку в его положении? «Лежи!» — бросил я, кинув парня взглядом. Защитный артефакт в виде кулона болтался на шее и признаков магической активности не подавал. Я нахмурился, но разбираться с этим сейчас было некогда. Стоило попытаться создать безмагическую зону вокруг парня. Это как если бы пытался удержать осыпающийся песок руками. Не очень эффективно, но хотя бы что-то. «Если выживешь, высеку!» — процедил зло я, всматриваясь в глаза Локуса. По мелькнувшему ужасу можно было понять, что сознание еще борется за жизнь, но вместо ответа изо рта парня раздалось лишь мычание. И вдруг магия в комнате схлопнулась. Я почувствовал это, как если бы из воздуха вокруг отжали всю воду. Захотелось открыть окно и жадно подышать. Отец влетел в помещение, делая на ходу пас руками. Глаза полыхали зеленым, черты лица заострились, сквозь тонкую ткань рубашки просвечивалась магическая печать. Откатывать некромантию назад в тысячи раз сложнее, чем создавать. Отцу, в силу его истекающего времени, было в тысячи раз сложнее. Посторонний человек этого еще не мог заметить, но я не посторонний, и я понимал, что происходит. С кровати раздался протяженный вздох, и я перевел взгляд на Локуса. Он на глазах возвращал массу, розовел, начинал дышать глубже. Везучий парнишка. «Все!» — выдохнул отец, опуская руки и сжимая пальцы в кулаки, чтобы скрыть дрожь. «Вывезите его из замка в деревню». «Когда?» — пискнул кто-то из толпы прислуги. «Сейчас же!» Рявкнул глава рода и, кинув на меня поразительный взгляд, покинул людской этаж. Мне пришлось немного задержаться, чтобы проконтролировать процесс. Стремительно бледный управляющий, в чьи обязанности также входило пристально следить за состоянием персонала, суетился, заикался, спотыкался и наводил больше суеты, чем приносил пользы. Наконец, телега, куда положили крепко спящего Локуса, выкатилась за ворота замка. Тихонько всхлипывающая девчонка уехала с ним, а я подошел к управляющему. «Сохранишь выплаты Локусу и его девчонке на все время отсутствия», — сухо произнес я. «Да, господин», — промямлил мужчина в ответ. «Утром мне доклад о состоянии Локуса и причинах», — продолжил я. «Да-да-га». Дослушивать я не стал. Были дела поважнее, нужно было переговорить с отцом. Глава рода Хайрат ждал меня у себя в кабинете. Он сидел, устало откинувшись в кресле, ослабив шейный платок и повесив пиджак на спинку. В руке отец крутил бокал с янтарной жидкостью, в которой легко угадывался коньяк, а взгляд его был устремлен в зеленое пламя камина. Отец даже не шелохнулся, когда вошел в кабинет, пересек его и опустился в гостевое кресло. «Ты уже понял, зачем я собрал совет рода сейчас?» — негромко проговорил отец после долгой паузы. «Понял», — эхом отозвался я. «Мне жаль, что я не смог дать тебе больше времени», — вздохнул отец, поворачиваясь ко мне. «Но ты нашел славную девушку, ценное приобретение для семьи». «Ценное, да». Я вздохнул и покаялся. «Отец, я совершил глупость, и девушка обнажила родовой клинок». В комнате повисла тишина, глаза отца полыхнули магией, и он на мгновение опустил веки, произнеся короткое. «И ничего, отец», — отозвался я. «Совершенно ничего». Я бы на месте отца облегченно выдохнула, а он усмехнулся. «Это же прекрасно». «Отец, я не знаю, чья она бастард», — нахмурился я в ответ. «Конечно, я попытаюсь расспросить Роуз, но едва ли она сама знает. Девушка выросла в приюте». «А это не имеет значения», — равнодушно отозвался отец. «Если бы какой-то род имел на нее виды, она бы не росла без присмотра». «Возможно, они и не знают», — нахмурился я в ответ. «Возможно», — не стал спорить он. «Мы сможем поднять связи и выяснить?» — спросил я в лоб. «Зачем?» — приподнял брови отец. «Роуз имеет право знать, кто она», — пояснил я. «Она твоя невеста. И как только вы обменяетесь брачными клятвами, она станет частью рода Хайрат. И это единственное, что ей стоит знать», — возразил отец. «Побудь эгоистом, сынок. Если она выдержала магию клинка, значит, сможет жить с тобой здесь, и ты не будешь за нее бояться. Значит, у твоих детей будет мать. Значит, у тебя всегда будет прикрыта спина. И у твоего рода будут новые артефакты, которые мы сможем использовать без боязни, что кто-то прислал халтуру или диверсию. Ты будущий глава рода, ты сделал прекрасный выбор женщины, а теперь оказался слишком благороден, чтобы хитростью ее удержать?» Какое-то странное неизвестное чувство царапнуло в груди от этих слов. Но я был слишком поглощен спором с отцом, чтобы обратить на это внимание.